Мафию вызывали? Нет, не вызывали, сама пришла. И очень хорошо, я бы даже сказал, наиболее ярко, демонстрирует применение правил ближнего круга на практике. Наблюдения за мафией тем более важны, что на примере различных мафиозных организаций можно проследить, как естественный отбор помог выкристаллизовать четкую систему харизматического управления. Когда лидеры и члены ближнего круга расплачивались жизнями за пренебрежение неписанными на тот период правилами харизматического управления. Давайте рассмотрим, какая же структура оказалась самой живучей, самой эффективной. Во главе всей организации стоит Капа, он же Дон. Его правая рука – консиглиере, советник. Различными сферами бизнеса, в том числе и контролированием подвластной территории, занимаются лейтенанты, Капа-режиме, их бригадиры. И если верить Марио Пьюза, автору легендарного романа «Крестный отец», есть еще одно доверенное лицо, напрямую подчиняющееся Капа. Это суперкиллер, типа Люка Брази. Вот, собственно, и весь ближний круг мафиозного лидера. На что я бы посоветовал обратить внимание? Например, на то, что самое доверенное и информированное лицо, а потому потенциально самое опасное для Капа, консиглиере, не располагает собственными подчиненными, собственной командой. Его удел – аналитика. Благодаря этому Капа может взять на эту должность нехаризматичного человека со слабыми лидерскими качествами. В таком случае, естественно, можно не опасаться того, что он сможет встать во главе заговора. У него просто не хватит на это харизмы. Для чего нужно несколько Капа режиме? Здесь не просто работает механизм, разделяя властвуй. Есть еще более тонкий момент. Дело в том, что Капа режиме друг для друга являются братьями, ровней. Поэтому ни один Капа режиме в нормальных условиях никогда не признает над собой власть другого Капа режиме. В результате какая-то бригада может отделиться или перейти к другому дону. Но такому капорежиме не приходится рассчитывать на то, что после свержения существующего дона ему удастся встать у руля всей организации. Бывшие братья никогда с этим не смирятся. Хорошо, со структурными единицами разобрались. Но для чего тогда нужен персональный киллер? Неужели нельзя перепоручить все мокрые дела кому-то из капорежима? Конечно, нельзя, ведь личные поручения шефа сразу выделят его из рядов братьев. Обладание эксклюзивной информацией, особое доверие дона и, как следствие, повышенная возможность влиять на дона быстро сделают из такого капорежима старшего брата, повысят его харизматический уровень по отношению к другим лейтенантам. Кстати, в дальнейшем мы еще поговорим о том, что близость к телу вождя – один из сильнейших харизматических факторов. Позволить такое усиление одного из капа режиме Дон может, только если у него достаточно большой запас харизматической прочности, а у кого-то из лейтенантов плоховато с харизмой. Еще одно замечание. В предыдущих главах мы обсуждали то, что присутствие подчиненного с низкой харизмой внутри ближнего круга снижает харизму лидера. У нас, в смысле у Дона, конечно, имеются двое таких подчиненных – консиглиери и порученец киллер. Он тоже никем не командует. Приходится повышать их харизму с помощью специальных приемов. Обычно мафии используются два. Близость к вождю, доступ к телу, владение конфиденциальной информацией и таинственность. Молчать, когда вас спрашивают. Скажу честно, сначала мне хотелось достаточно подробно проанализировать еще и порядки в армии. Но потом я понял, что армия как управленческая структура – это практически суперпозиция, комбинация, смесь бюрократии и мафии. В ней есть такие же линейные руководители, аналог капорежима, штабы, консиглиери, адъютанты и денщики. И так же, как и в других бюрократических организациях, в армии сильны клановость и личные связи. Так что поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Команда. Поговорим теперь о таком важном аспекте функционирования ближнего круга, как горизонтальное взаимодействие его членов между собой. Почему мы не рассматривали этот вопрос ранее? Потому что он не является принципиальным, фундаментальным для создания структуры власти. Этот вопрос становится важен тогда, когда мы рассматриваем эффективность ближнего круга для решения какой-либо задачи, проблемы. Действительно, есть много видов человеческой деятельности, где потребности в горизонтальных взаимодействиях нет. Например, во всех строго иерархических организациях разные отделы контактируют между собой обычно только через своего линейного руководителя. Отделы одного департамента связываются между собой через руководителя департамента. Отделы разных департаментов проводят свои служебные записки через еще более высокое начальство. И визируются они на всех уровнях, как при движении вверх, так и вниз. Другой пример – цеха, где каждый работник выполняет полный цикл операций и получает сдельную оплату именно за свою выработку. И, кстати, попытки в таких условиях назначать премии за выполнение плана всем цехам – крайне пагубная практика, и команды не получится, да она здесь и не нужна, и материальная мотивация обесценится. Конечно, таким образом удается организовывать только либо очень творческую работу, народные промыслы, средства массовой информации, различные консультации, либо очень простую, однообразную, операторы колл-центров, операторы баз данных и так далее. А вот уже бригаде грузчиков приходится работать командой, так как становится важен общий результат, а не частный. Увеличивается и зависимость членов команды друг от друга. Хотели бы вы, например, чтобы ваш напарник отпустил свой верхний край рояля, который вы вдвоем поднимаете по лестнице? Итак, внесем ясность. Давайте уточним терминологию. Группа людей – это совокупность людей, объединенных по каким-либо признакам. Организация – это группа людей, деятельность которых структурирована и скоординирована. На этом этапе в группе неизбежно появляется лидер, тот, кто управляет процессом структуризации и координации. Не всегда лидером является реальная личность. Если рассматривать группу адептов какой-то религии, например, христианства, то такая группа образует организацию, лидером которой будет легендарная личность Иисуса Христа. Она и управляет этой организацией посредством своих заветов. В стрессовых ситуациях, особенно угрожающих жизни, такими лидерами становятся инстинкты. Из них самым сильным является инстинкт самосохранения. Так что если согласиться с этими рассуждениями, то толпа, объятая паникой, является своеобразной организацией. И такая модель может оказаться полезной, ведь самое эффективное воздействие на организацию – это воздействие на ее лидера. Именно поэтому на войне, в первую очередь, стараются поразить командиров. Соответственно, в случае обезумевшей толпы, воздействовать надо не на саму толпу, а на ее инстинкты. Например, очень легко инстинкт выживания заменить инстинктом агрессии, и наоборот. А если хорошо понимать законы харизматического управления, то можно быстро перевести инстинкт выживания из режима бегства в режим подчинения. Например, включить глаз небесный. Вы, конечно, заметили, что определяя организацию, мы ничего не сказали про взаимодействие ее членов. Итак, организация, члены которой взаимозависимы и для достижения цели должны кооперироваться, называется командой. Хорошая команда или нет, эффективная или не очень, вопрос второй. Главное, что ее члены друг от друга зависят, и от качества их взаимодействия, хотя бы частично, зависит результат.